Послание его превосходительству. Дундич не удивился, что его ни свет ни заря вызвали в штаб корпуса. В огромной комнате дворянского особняка на длинном дубовом полированном столе была разложена, похожая на простыню, карта Южного фронта. Склоненные над картой Будённый и Изотов о чем-то разговаривали. Иван Антонович щелкнул каблуками сапог и поднес руку к папахе, но Семен Михайлович опередил доклад, подойдя к своему любимцу и протянув ему широкую, жесткую ладонь. — Слыхал, Ванюша, — заговорил командир корпуса, подводя Дундича к столу, — соседи наши перешли в наступление. Убаревич взял орел. Он протянул прокуренный указательный палец к жирному кружку, правее которого было написано «Орел». — Теперь дело за нами. — Идем на Воронеж, — догадался Дундич. — Готов хоть сейчас. — Точно идем. Но пока... Семен Михайлович пошевелил пышными усами, глянул на начальника полевого штаба корпуса. Степан Андреевич кивнул, как бы говоря, «не томи, парня». «Можешь ты съездить в гости к моему старинному приятелю, генералу Шкуро?» Дундич снова уловил на своем лице выжидательно озорной взгляд. «Испытывает или шутит?» — подумал Иван Антонович. Но, стараясь попасть в тон командующему, ответил, «Зачем так издалека, Семен Михайлович?» брат, — цокнул губами комкор, — «тут мне поспешность не нужна. Нужна твоя высокая сознательность. Я же тебя не в дивизию генерала Покровского хочу послать, а к самому волку впасть». «Какой он волк?» — вставил реплику Зотов. «Овца в волчьей шкуре». «Ну, не скажи, Степан», — серьезно возразил Будённый, — «вспомни его рейд по нашим тылам, а его телеграмму из Харькова, помнишь?» «Забыть такое», — посуровил Зотов, — «век не забуду. Какой урон нанес нам этот бандит! Ну, то-то!» Дундич тоже помнил прорыв белых севернее Царицына. Тогда тысячи его братьев, сербов, хорватов, черногорцев, были зарублены, захваченные врасплох на Иловлинских лугах, все еще хранивших следы паводкового размыва. С той поры он питал особую ненависть к белоказачьему генералу и искал случая схватиться с ним в открытом бою. Но такого случая не представилось до сих пор, а вот теперь командир корпуса спрашивает, может ли он съездить в гости к Шкуро. «В качестве парламентера?» — стараясь разгадать замысел Будённого, спросил Дундич. «Можно и так считать, но без белого флага». «Не томи ты, парня, Михалыч!» — снова встрял в разговор Зотов. Будённый уселся на край стола, закурил и взял большой пакет. «Хочу я честно предупредить того бандюгу, что иду на Воронеж, и что он приготовился к встрече Красной кавалерии». «Давайте пакет», — потянулся Дундич к командующему. «Доставлю точно по адресу. Знаешь, где находится у них штаб? Язык до моря доведет». «На Большой Дворянской в гостинице «Бристоль», — дал справку Зотов и спросил Будённого. «Прочтем ему». «На, читай», — разрешил Семен Михайлович. Степан Андреевич извлек из плотного конверта лист гербовой бумаги, развернул его и, пригласив Дундича сесть, прочитал. «Его превосходительству генерал-лейтенанту Шкуро. Завтра мною будет взят Воронеж. Обязываю все контрреволюционные силы построить на площади круглых рядов. Парад буду принимать я. Командовать парадом приказываю тебе, белогвардейский ублюдок. После парада ты за все свои злодеяния, за кровь и слезы рабочих и крестьян будешь повешен на телеграфном столбе, там же, на площади круглых рядов. А если тебе память отшибла, то напоминаю, это там, где ты, кровавый головорез, вешал и расстреливал трудящихся и красных бойцов. Мой приказ объявить всему личному составу Воронежского белогвардейского гарнизона. Будённый. Но как? Не без гордости за сочиненное письмо полюбопытствовал Семен Михайлович. Красота! Пружинисто поднялся со стула Дундич. Надо срочно вести. Надо, согласился Будённый, останавливаясь около Дундича. Помни, Ваня, в самое логово едешь, будь предельно осторожен, ни в какие авантюры не ввязывайся. На первой же заставе передай пакеты и аллюром назад. Как на заставе? — опешил Дундич. — Приказано лично. Для чего же адрес дан? Ну, не горячая ли головушка, — усмехнулся Зотов. Он и впрямь собрался предстать лично перед шкурой. Ты ему внуши, товарищ Будённый, пусть Ваньку не валяет, иначе вся обедня кобыли под хвост попадет. Смотря по обстановке, — рассудительно заметил Будённый, — но голову не теряй. Она теперь не тебе одному принадлежит, но и Марусе. Спасибо за совет, — поблагодарил Дундич, тронутый заботой комкора, который оказался хорошим тамадой на их свадьбе, веселым балагуром, лихим плясуном и отличным гармонистом. И пакет доставлю, и голову принесу обратно. «Чин выбирай посолиднее», — посоветовал Зотов. «Здесь все будет чин чином», — отшутился Дундич. «Ступай, наряжайся, бери личную охрану и заходи за пакетом». Выехали после завтрака. Лесной просекой прошли версты три, прежде чем заметили на Косогоре сияющий шлем большой церкви. Сверились по карте — Рамунь. От нее до города 6 верст. Здесь, по данным разведки, расположен узел связи дивизии. Дундич оглядел своих. Не дать не взять, сидят в седлах гусары. Хоть сейчас на парад. С такими не то что к Шкуро, к самому Деникину можно пожаловать. «Урядник шпитальный ко мне?» Остальные идут 10 метров, стрелять только по моей команде, а в случае чего действуйте по обстановке. Ехали смело, с разговорами, шутками, дымили папиросами, выданными интендантами корпуса специально для этого случая. Табак кисловатый, дым вонючий. Нет никакого сравнения с маршанской махоркой, не говоря уж о самосаде. Возле утлого мостика через ручей остановила застава. Из палатки, замаскированной в кустах, вышел фронтоватый поручик. Увидев 2 голубые полоски на желтых погонах, представился. «Поручик Нуждин, начальник караула узла связи». «Красота!» — восторженно воскликнул Дундич, легко соскользнув с седла. «Князь Дундадзе!» — покровительственно протянул руки поручику. «Командир 7-го гусарского полка группы генерала Савельева». «Очень рад личному знакомству», — восхищенно поглядел на полковника Нуждин. «Премного наслышан о лихих гусарах вашего сиятельства». «Виктор Захарович направляет мой полк в личное распоряжение Андрея Григорьевича». «Это превосходно, господин полковник», — подобострастно произнес начальник караула. «Нужен крепкий кулак». «До вас дошли сведения? Красные захватили Орел. А у нас под носом безнаказанно действуют буденовские головорезы». «Да, дорогой друг, мне известны последние сообщения с военного театра». «Как видите», — кивнул он в сторону своего отряда. «Даже я не решаюсь следовать один. Виктор Захарович приказал взять сторожевое охранение». «Без этого теперь нельзя», — подтвердил поручик. И вдруг спросил, «Может быть, вас припроводить в штаб его превосходительства, господин полковник?» «Я хотел бы связаться с его превосходительством по телефону, уточнить маршрут своего полка», — ответил Дундич, «а тогда отправлюсь в Бристоль». «Сейчас обеспечу вам связь», — привычно щелкнул каблуками поручик, скрываясь в палатке. Дундич выразительно глянул на своих товарищей, и этот взгляд лучше слов говорил. Будьте готовы ко всему. Хотя поручик не потребовал документов, даже не выяснил, откуда следует полковник с охранением, Дундичи насторожило его заинтересованное предложение сопровождать отряд до штаба Шкуро. Может, поручик, уйдя в палатку, сообщает своему командованию о появлении группы? Дундич стремительно направился к палатке. Поручик растерянно держал трубку полевого телефона над аппаратом. Вот досада! Отчаяние сквозило в голосе молодого офицера. «Телефон не работает!» «Свинцов!» — крикнул он, не поворачивая головы. «Пошли проверить линию!» «Слушаю, ваше благородие!» — звонко ответили снаружи. Поручик, торопливо надевая шинель, извинился перед полковником. «Думаю, ждать нет резона, ваше сиятельство. Я провожу вас в штаб узла связи. Оттуда легче соединиться с Андреем Григорьевичем». У Дундичи еще раз шевельнулось подозрение. «Уж очень настойчиво предлагает себя в проводники этот франт. Неужели что-то заподозрил? И теперь хочет лично передать полковника в руки генерала. А как же караул, дорогой друг?» С очаровательной улыбкой предостерег он Нуждина. «Разрешите откровенно, ваше сиятельство?» Глянул поручик в настороженные глаза полковника. Тот кивнул и, достав золотой портсигар, вынул папиросу, предложил Нуждину. Оказалось, после вчерашней пирушки у госпожи Панковой на Московской 21 поручик страдал головной болью, а сердце его съедала черная ревность. Разошлись ли его собутыльники или кое-кому подфартило, и он теперь нежится в перинах Веры Васильевны? А тут такой удобный случай. Вместе с князем он легко доберется до Дворянской, а там до особняка Панковой один переулок. Полковник слушал сочувственно. Не дав закончить, уже весело приказал одеться и быть его сопровождающим. В помещении узла связи их встретил пожилой капитан. Узнав, в чем дело, начальник узла беспомощно развел руками. «Телефон не работает. Очевидно, где-то на линии диверсия. Выясняем. Могу предложить, господин полковник, телеграф. Буду весьма признателен». Дежуривший у аппарата унтер-офицер связался со штабом Шкуро, но оттуда ответили, что генерал занят. По его поручению вести разговор будет начальник штаба полковник Бантовский. «Передавайте», — несколько огорчился молодой князь. «Седьмой гусарский полк группы генерала Савельева прибыл в распоряжение генерала Шкуро и ждет дальнейших приказаний». «Карту!» — обратился капитан к поручику, прочитав сообщение из Воронежа. Нуждин взял со стола десятиверстку. «Держитесь южнее станции Графская, которую мы оставляем, и форсированным маршем следуйте до станции Отрожка. Ясно?» — выдавил аппарат длинную ленту, испещренную черными буквами. «Ясно», — ответил Дундич, обдумывая, как теперь быть с пакетом. «Можно передать капитану и попросить срочно доставить в штаб. Но кто знает, попадет ли письмо лично генералу, или его прочтет адъютант, и вообще мало ли что может случиться с нарочным. Надо попытаться побывать в штабе самому. Конечно, риск огромный. Можно нарваться на личного знакомца князя, но волков боятся в лес не ходить». «Когда примут в штабе?» — спросил Дундич унтер-офицера, будто тот мог сам решить вопрос. Спустя несколько минут пришел ответ. «Буду рад личному знакомству через час». Дундич с легким вздохом взглянул на циферблат. Офицеры сделали то же самое. «Полчаса до города. Полчаса назад. По дороге можно повредить линию связи. Рискнем». Принял он решение и снова наклонился к телеграфисту. «Буду в сопровождении поручика Нуждина», — продиктовал Дундич. Просветлевшее лицо поручика тут же потускнело, как только Бантовский сообщил, что ждет полковника Дундадзе одного. Выйдя из дома, Дундич приказал адъютанту Казакову вести полк на станцию Отрожка, держась южнее Графской, пока сам он со Шпитальным, Скирдой и Князским нанесет визит в город. Когда Дундич попросил Нуждина проводить его адъютанта до лесной просеки, тот, в свою очередь, обратился с просьбой к полковнику поручить одному из своих телохранителей передать записку хозяйке дома по указанному адресу. Дундич вручил послание поручика Шпитальному, и они расстались добрыми друзьями. Въехали в старинный парк. Дундич попросил Шпитального прочитать все же, что пишет наш друг. «Милая Верочка, страдаю, передай с подателем для меня бутылочку коньяка. Серж», то и дело ухмыляясь, прочитал ординарец. «Заедем?» — с надеждой спросил Князский. «Заедем», — пообещал Дундич, — «после штаба». На Большой Дворянской не только не чувствовалось приближения фронта, но не было заметно вообще, что Воронеж — прифронтовой город. Мелькали фаэтоны, дрожки, кареты. Красочные вывески магазинов, кафе, ресторанов зазывали желающих утолить голод и жажду. Огромные афиши кинематографа приглашали публику посмотреть последнюю ленту с участием несравненной Веры Холодной. Праздная публика медленно фланировала по тротуарам, и если бы не группа офицеров возле штабных зданий, да редкие патрули, можно было бы подумать, что Воронеж находится вообще на невоюющей территории. Вот и сияющий огромными голубыми окнами Бристоль. Дундич, передав повод Шпитальному, поправил папаху, одернул бурку и, приложив руку к груди, убедился — пакет на месте, и сердце стучит не громче обычного. Внешне все выглядит нормально, но, взглянув на приятелей, заметил их необычное волнение. Как-никак, а ведь к самому идет. Вдруг примет 7 минут... Вскроет, прочтет, ноги не успеешь унести. Хотел что-то сказать, да передумал. Привычно ободряюще подмигнул, для верности расстегнул по забывчивости кобуру на всякий случай. С необыкновенной легкостью, все-таки сильно напряжены нервы, открыл огромную дверь. Не обратив внимания на часового, шагнул в прохладную полутьму вестибюля, направился к столу под высоким зеленым торшером. Навстречу нехотя поднялся капитан с черной повязкой на рукаве. В свете торшера сверкнул серебряный череп. Из личной охраны, догадался Дундич, чувствуя, как неприятный холодок пробирается к сердцу. Сколько раз... Встречался он с врагом один на один, не в сабельной атаке, а в штабах, ресторанах, на квартирах. Казалось, пора бы привыкнуть, поверить в свои возможности. Нет, всякий раз. Особенно поначалу он волнуется больше обычного. Вот и сейчас главное — соблюсти выдержку, не дать повода не только заподозрить, но даже усомниться. Побольше уверенности в себе, эдакой легкости в разговоре. Умение ошеломить каким-нибудь пикантным пустячком, недавно происшедшим в верхах, вовремя дать понять о твоей более чем широкой осведомленности. А если к тому же выпадет мизерный случай, и ты сумеешь рассказать новый анекдот, тебе цены не будет, особенно среди молодых. Не раз Дундича выручала выдержка. Это истинное вхождение в образ созданного его воображением человека. «Как прикажете доложить?» — вежливо, но холодно спросил капитан. «Командир 7-й гусарской группы генерала Савельева, князь Дундадзе, к полковнику Бантовскому». «Полковник только что уехал в штаб», — также холодно ответил капитан. А на удивленный взгляд князя добавил, «здесь осталась резиденция его превосходительства, а штаб перебрался на Николаевскую». Заметив, что полковник продолжает над чем-то размышлять, уже любезнее поинтересовался, Чем еще могу быть полезен князю? Дундич достал пакет и, глядя прямо в нагловатые глаза офицера с оттенком легкой обиды за столь холодный прием, произнес: «Лично князю ничем, а его превосходительству Виктору Захарчу». Положил пакет на бемское стекло, уставленное телефонами, бронзовым чернильным прибором, заваленные бумагами, просил вручить в собственные руки. Капитан осмотрел конверт без подписи, без печати, но тщательно заклеенный, и сказал: «Передам после отдыха». Дундич коротко кивнул и неспешно направился к двери. «Это красота, что генерал отдыхает!» — облегченно думал Дундич, садясь в седло. «Значит, у нас есть время посетить полковника Бантовского и уточнить с ним позиции гусарского полка». Без особого труда они отыскали штаб, и через несколько минут формальности молодой полковник был принят начальником штаба. В квадратном кабинете, со сдвинутыми штофными портьерами возле камина, за журнальным столиком в портшезах сидели, кроме Бантовского, еще два офицера. Язычки пламени искрились в рубиновой жидкости бокалов. В комнате пахло сигарами и вином. Дундич аппетитно потянул воздух. «Прошу, князь!» — любезно пригласил Бантовский. «Мускат? Бордо?» «Предпочитаю цинандали», — отшутился полковник. «Печень пошаливает. В следующий раз непременно составлю вам компанию, а сейчас долг службы. Разрешите уточнить позицию, господин полковник?» «Жаль», — искривил пухлые губы Бантовский. «Вот здесь, восточнее поселка, справа от полка Семенова». Пока Бантовский водил кончиком карандаша по карте, Дундич наметанным взглядом успел зафиксировать жирные линии соединения частей, расположенных возле Воронежа. Бросив карандаш, полковник протянул руку. «Желаю удачи!» «Благодарю вас, господин полковник!» Когда они снова появились на Большой Дворянской, Князский напомнил о записке поручика. «Можно!» — согласился Дундич. «Пока его превосходительство отдыхают, штабисты пьют вино, мы закусываем». Конечно, они могли без промедлений покинуть город. Но Ивану Антоновичу очень хотелось самому узнать, какое впечатление произведет послание. Он верил, что, ознакомившись с приказом красного командира, Шкуро потребует разыскать наглецов, доставивших пакет. И тогда они, вдосталь насладившись погоней за призраками, уедут знакомой дорогой в расположение своего корпуса. «А что, если генерал проглотит пилюлю?» Вдруг встревожился Дундич. «Тогда надо еще что-то придумать, чтобы всколыхнуть это волчье логово. Что-нибудь придумаем». Не успел Дундич с товарищами закончить поздний обед за обильным столом хлебосольной подруги Нуждина, как затрещал телефон. Вера Васильевна, подняв трубку к маленькому розовому уху, едва не выронила ее. Она стояла бледная, с удивленно испуганными глазами, а вздрагивающие губы шептали: «Господи, ужас какой! Что вас так обеспокоило?» — поднялся Дундич. «Красное в городе!» — шепотом произнесла хозяйка. «Это недоразумение!» — попытался успокоить ее Иван Антонович. Но Панкова еще больше бледнее шептала: «Да нет, нет! Мне сообщил положительный человек из штаба. Они вручили его превосходительству ультиматум. Только вчера генерал говорил, что он здесь навечно». Дундич повернул ликующее лицо к товарищам. «Вот оно! Началось то, чего ждал, ради чего рисковал, и на этот раз жизнью. Оправдалась надежда. Нужно спешить увидеть в глазах врагов страх. Извините, очаровательная, долг службы, господа, за мной». Теперь Большая Дворянская и прилегающие к ней улицы были совсем не похожи на те, что видели они днем. Как ветром сдуло с тротуаров праздную публику, куда-то стремительно летели конные упряжки, мостовая гудела от копыт. На углах стояли патрульные. Не раздумывая, Дундич пристроился в хвост колонне всадников в черных шинелях. «Красные, красные!» — доносилось до ушей Дундича с разных сторон. Где-то в противоположном конце улицы раздались винтовочные выстрелы. Сотня перешла на галоп. На перекрестке с Николаевской Дундич отделился от казаков и устремился к старинному особняку с внушительной колоннадой высокого портика. Вот знакомые зашторенные окна, из которых едва пробиваются призрачные полоски света. «Давай!» — скомандовал Дундич Скирде, показывая на окна второго этажа. Боец ловко выбросил руку выше головы, и почти тотчас раздался треск разбитого стекла и грохот разорвавшейся гранаты. «Красные!» — в отчаянии кричали за спиной Дундича, и он, поддавшись всеобщему настроению, уже радостно, истошно завопил: «Красные! Красные в городе!» Свернув в боковую аллею, четверка перевела коней на размашистую рысцу и, слушая крики и редкие выстрелы, направилась к Рамуни, но теперь уже не большаком, а лесными тропами, чтобы миновать знакомый кордон. «Жалко поручика», — посочувствовал Князский, когда церковная колокольня спряталась за косогором. «Ждет, небось, сердешный коньячок-то». «Да, забыли захватить презент», — согласился Дундич. Князский опустил руку в сумку и протянул Дундичу темную бутылку, а шустрый ординарец уже держал стакан. «За здоровье князя Дундадзе?» — спросил Князский, откупоривая бутылку. «К черту князя!» — произнес Иван Антонович. «За наш успех, товарищи!»